Глава шестая. Лияра. Под неодобрительным взглядом восседающей за конторкой пожилой леди с узлом седых волос на затылке мы протопали по просторному холлу и бегом поднялись по винтовой лестнице на пятый этаж. Все, сюда они сунутся, я надеюсь. Тилья задрала голову, пытаясь отдышаться. «Где мы?» — я огляделась. Уходящая вверх и вниз лестница вывела нас в светлый холл, по периметру которого расположились круглые окна с тюлевыми занавесками, радующими веселеньким салатовым оттенком. Между ними росли цветы в больших керамических вазах. Пара диванчиков и низенький столик со стопкой журналов в стороне от лестницы создавали уютную, располагающую к отдыху композицию. Сладковато пахло земляникой, которая обнаружилась в специальных ящиках на подоконниках. Вид красных спелых ягод заставил сглотнуть слюну и скрутил мой желудок новым спазмом. Четыре ветви, отходя в стороны, образовали длинные коридоры. Рядом с каждым висела резная табличка с мягко мерцающим зеленым светом номером. Все они росли рядом, занимая не больше трети радиуса ствола. «Здесь и на три этажа вверх общежитие для студентов и преподавателей факультета друидов. Теневики и сияющие живут в других стволах. Должно быть, у них все расположено симметрично. Древо разделяется на уровне пятого этажа, но входы, как видишь, все равно разные. Ниже администрации и учебные аудитории», — провела краткую экскурсию Тилья. Мы свернули во вторую по счету ветвь. Коридор, залитый светом вечернего солнца, показался довольно уютным. По одной стороне имелось множество круглых окон, на которых тоже росла земляника, а по другую расположились многочисленные двери комнат. У одной из них Тилья остановилась. «Пришли». Почти сразу в дверь постучался Кэсси, и его бурная радость при виде меня подняла настроение. Не выдержав напора друзей, я снова подробно рассказала обо всем случившемся. Комментарии Сандры нас веселили, и история больше не казалась такой мрачной. Когда моя история дошла до спасения, он забрался на кровать и уселся в выжидательной позе, будто щенок, ждущий угощения. Пришло на ум, как он назвался при знакомстве — псом. А амуниция? Она осталась, когда разведчики обернулись. «Сандр, мне было чуточку не до того, чтобы их разглядывать. Но все же постарайся вспомнить». «Наверное, осталось», — неуверенно ответила я, напрягая память. «Да, точно, на волках была какая-то броня». «Новая разработка сияющих!» В голосе парня послышался благоговейный трепет. «Теперь оборотникам нет нужды бродить голышом!» Казалось, Кэсси просто счастлив от этой новости. «А Верт, ты видела, как он оборачивается?» Я вспомнила странный взгляд волчьих глаз. «Бррр, не видела. И вообще твой любимый теневой волк жуть жутко и грубиян, как их свет не видывал. Он же тебя спас, не будь неблагодарной!» «Не помню, кто меня спас, не успела разглядеть, а Верт только орать и пощечины раздавать умеет». «Лияра, мужик просто устал», — Кэсси поморщился. «Подозреваю, это не единственная его вылазка. Помнишь, отряд куда-то спешил? Да и неизвестно, сколько оборотов Верт за день сделал, раз ты увидела глаза его зверя». «Мне нет до этого дела, не хочу больше говорить о нем». Доказывая серьезность своих слов, я откусила огромный кусок пирога и принялась жевать, запивая какао. Вовремя Тилья сунула мне тарелку. Кэсси пристально наблюдал, как я уплетаю кусок за куском, и когда я схватила четвертый, выдал. «Слушай, я понял, ты оборотник». Я поперхнулась и закашлялась. А Сандер не приминул прийти на помощь. Его хлопки чуть не снесли меня с кровати. «С чего ты взял?» «Но это же очевидно». Парень расплылся в улыбке. «Ты никого не лечила». Принялся он загибать длинные узловатые пальцы. «Не управляла ростом деревьев». «Но и не оборачивалась», — вставила я слово. «Остальные тоже. А еще, судя по твоему рассказу, ты пыталась что-то сделать, Ильяра. Скажем так, я не могу толком объяснить, просто чувствую. Кстати, ты сейчас жрешь, как волк». Сандр указал на ополовиненный пирог на тарелке. «И когда я столько успела? Между прочим, это один из побочных эффектов». «Да я просто голодная!» Возмутилась было я, но любопытство пересилило желание спорить. «А еще какие есть?» «Потом на себе прочувствуешь», — усмехнулся Кэсси. «Это что же, мне сделают татушку на шее?» — скривилась я. «Только если начнешь чудить. Кэсси радостно оскалился. «Вот было бы здорово!» «Ну, не знаю». Я без задней мысли протянула руку и погладила спускающиеся ключицы зеленоватый завиток его татуировки. Парень затаил дыхание и отодвинулся, будто ему стало неловко. «Лучше так не делай», — смутился он. «Это очень чувствительное место. Хотя, если хочешь, я как-нибудь дам тебе потрогать». Он деланно посмотрел по сторонам, заговорчески придвигаясь ближе. «Сандер!» Теперь уже смутилась я и попыталась его отпихнуть, не уронив при этом стоящую на коленях тарелку. На помощь пришла Тилья, плюхнувшись рядом, обняла брата и проникновенно сказала. «И правда, не стоит этого делать, не то песик начнет чудить. А если серьезно, татуировку Кэсси сделали очень рано, начались проблемы с оборотом, у тебя их может не быть вовсе». Обнадежила. Я все же отставила в сторону тарелку, на которой осталось всего четверть пирога. И когда успела столько съесть? Тилья покосилась на потемневшее окно. «Кэсси, тебе пора, да и мы, пожалуй, будем ложиться». «Скучно тут у вас». Он потянулся и демонстративно зевнул. «Пойду к себе. Одному в пустой комнате гораздо веселее». Крутанувшись вокруг оси, он подскочил и, раскачиваясь, направился к двери, позерски вывалившись наружу. «Мой брат придурок». Голос Тильи был полон любви. Я усмехнулась. «Выбирай, где будешь спать. Я одолжу простыню. Жаль, запасное белье не выдали». «Ой, а с тобой больше никто не живет?» Спохватилась я, осмотрев две пустые кровати. «Пока нет. И я рада, что буду ночевать не одна». Утро началось с бесцеремонного стука в дверь. Когда сонная Тилья, закутавшись в одеяло, открыла, за ней оказалась та самая пожилая леди, которую мы видели внизу за конторкой. Леди сопровождал какой-то тип, с виду ее ровесник. Тонкие губы, жиденькие серо-седые волосенки, собранные в тонкий куцый хвостик. У обоих на лице ехидные предвкушения. Не давая прийти в себя, они ввалились внутрь и наперебой загомонили о нарушении правил и о посторонних в общежитии, к которым явно относилась я. Мы сначала даже растерялись, толком не проснувшись, но вот Тилья взяла себя в руки и попыталась дать отпор. «Я должна была оставить леди на улице?» — холодно осведомилась она. «Голодную, без подобающей одежды и явно нуждающуюся в медицинской помощи?» Про Галлена Берди подруга не стала упоминать. А я тактично помалкивала. Не думаю, что мое имя и здесь сработает. «Да будет вам известно, юная леди, общежитие Академии не место для сирых и убогих. Это престижные учебные заведения, а не ночлежка». Началось. Я сжала кулаки, борясь с подступающим гневом. Перепалка продолжалась, и пока на меня толком никто не обращал внимания, тихонько натянула под одеялом штаны. Выданную Тильей футболку решила оставить. Моя порванная майка совсем никуда не годится. Пожалев, что испачканный кровью бюстгальтер сохнет в душевой, я поднялась с постели. Мельком осмотрелась в зеркало. Да, чучело еще то. Абы как высохшие за ночь волосы торчали, как придется, но вряд ли мне позволят привести себя в порядок. «Тилья, я пойду. Не хочу, чтобы из-за меня были проблемы». «Останься, мы уладим это недоразумение». «Смотрю, вы ни во что не ставите правила Академии, а посему ваш первый день начнется с похода к ректору». Тилья задумалась и улыбнулась. «Отлично, ведите». Подруга отбросила одеяло в сторону, оставшись в шелковой пижаме. Подбородок гордо вздернулся, а на лице появилось выражение триумфа. «Тилья, может, не стоит?» Я не хотела доставлять ей проблем так сильно, что не сразу поняла ее слова. «А ведь и правда, если это шанс поговорить с ректором, то не стоит сопротивляться». «Тсс!» — шикнула подруга, и ее лицо расцвело довольной улыбкой, подтверждая мои мысли. Она повернулась к пришедшим. «Вы, конечно же, дадите нам минутку, чтобы привести себя в порядок?» Последовавший отказ, казалось, только улучшил настроение. «Хорошо, идем, Льяра».